Рудольштадт, 5 ноября 1999 года. К 5 часам вечера Дронго добрался до входа в знаменитые пещеры Рудольштадта, где когда-то добывали руду. Он ждал у входа и увидел, что мимо проехала машина. Мелькнула желто-коричневая куртка. Сразу за ней последовало еще несколько машин. Дронго растерянно посмотрел им вслед. Значит, Меннард не сумел оторваться. Неожиданно он услышал за своей спиной: «Вы не меня ждете?» Дронго обернулся и увидел Меннарда. Тот был одет в синюю куртку. Он улыбался. «Старый трюк», — сказал Меннард. «Запоминается яркая куртка, и они уже не смотрят на лицо. Мой друг-лесник уехал на моей машине, и они все ринулись за ним. Мне было интересно проверить, смогу ли я их обмануть». «Неплохо», — кивнул Дронго. «Где мы можем поговорить?» «Поедем в домик лесника», — предложил Меннард. «Вы действительно из Москвы?» «Да». «Я думал, про меня забыли. Оказывается, я еще кому-то нужен. Правда, не понимаю, зачем. За мной уже не первый день следят несколько человек, причем, мне кажется, они мешают друг другу. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь». Они подошли к небольшой «Шкоде». Меннард достал ключи, и они разместились в салоне автомобиля. Меннард выехал со стоянки. «Что происходит?» – спросил он. «Почему я вызываю повышенный интерес?» «Они ищут предателя», — пояснил Дронго. «Какого предателя?» — спросил Меннард, глядя на дорогу. Одни поднимались в гору. «Того, кто предал вашу группу. Мы полагаем, что засада была организована. Кто-то специально подставил ваших товарищей». «Мы всегда считали, что это сделали сотрудники КГБ, или ошибались?» «Вы не ошибались. Шелковский был тяжело ранен, но остался жив. Его чудом вылечили в Москве. Сейчас он живет в Москве, женился. Вы можете с ним встретиться». «Зачем?» – удивился Меннард. «Все это было в прошлой жизни. Все уже давно закончилось. Какая разница, кто нас предал? Сейчас это не имеет ровным счетом никакого значения». Он помолчал и с неожиданной горечью сказал: «Все равно прошлое уже принадлежит истории. Мы ничего не сможем сделать, даже бросая туда камни». «Говорят, что прошлое нельзя бросать камни, иначе будущее выстрелит в нас из пушек», — вспомнил Дронго известную сентенцию. «Может быть», — согласился Меннард. «Но я не понимаю, отчего такой непонятный интерес к моей персоне. Или вы думаете, что я сдал своих товарищей?» «Конечно, нет. Иначе бы за вами так не следили. Возможно, это Гайслер». «Карстен Гайслер? Никогда в жизни. Он не может быть предателем». «Несколько дней назад он стрелял в другого вашего коллегу Оливера Буцмана и тяжело ранил его». «Этого не может быть», — твердо сказал Меннард. «Гайслер не стал бы стрелять в Буцмана ни за что. Оливер спас ему жизнь. Такое не забывается». «Мы знаем. И тем не менее, это был Гайслер. «Нет», — мотнул головой Меннард. «Такого просто не может быть, вы ошибаетесь». «А Габриэла? Она могла вас предать, чтобы подставить Шелковского? Она была влюблена в него, как кошка. Нет, я уже сказал вам, что вы ошибаетесь». «Кто еще знал о работе вашей группы?» «Не знаю, но в архив нас спустили, хотя был еще Никбур. Он погиб несколько дней назад в автомобильной катастрофе». «Черт возьми, вы как посланец злых сил принесли столько недобрых вестей. Я говорю правду». «Мы приехали», — Меннард остановил автомобиль у небольшого домика. Вышел первым, забрал пакет заднего сиденья, открыл дверь в дом и пропустил Дронга. Это был настоящий домик лесника. На первом этаже находились небольшие комната и кухня. Дронго прошел к столу и, сняв плащ, повесил на вешалку и сел на стул. Следом вошел Меннард. Он с явным вызовом поставил пакет на стол, достал оттуда большую бутылку. Дронго взглянул на нее. «Литровая бутыль русской водки. Если отказаться, Меннард просто не станет разговаривать». Меннард достал второй пакет, вынул оттуда нарезанную колбасу, тушеную капусту, переложил их в две тарелки, одну из которых подвинул Дронго. Молча нарезал хлеб, затем разлил водку в два стакана. «Говорят, русские разведчики и специалисты по этому делу», — невесело пошутил Меннард. «Один мой знакомый рассказывал, что вас даже учат пить не пьянее. Говорят, что ни один европеец не может с вами сравниться». «Я не разведчик», — попытался объяснить Дронго. «Я всего лишь аналитик». «И не русский», — перебил его Меннард. «Я вижу». «Значит, пить со мной отказываешься». Он незаметно перешел на «ты», и это было хорошим сигналом. «Нет, не отказываюсь». Дронго понял, что сидеть придется долго. Он ослабил узел галстука и взглянул на Меннарда. «Давай по первой», — Меннард поднял стакан. «Я ведь учился в Москве. Потом, говорят, нашу разведшколу институтом Андропова назвали. Не слышал?» «Нет, я же тебе объяснил, что не был профессиональным разведчиком». «Ладно», — махнул рукой Меннард. Он поднял стакан и залпом выпил. Потом протянул руку и взял кусок колбасы. Дронго сделал несколько глотков. Водка обжигала горло. Он никогда не пил водку, только хорошее красное вино или иногда текилу. Но отказаться было невозможно. Меннард решил бы, что он его обманывает. «Слабо пьешь», — прокомментировал Меннард, глядя на стакан. «Как могу», — Дронго посмотрел по сторонам. Потом поднялся, шагнул к холодильнику, открыл дверцу. На полке для овощей лежал лимон. Дронго взял лимон, вернулся к столу, разрезал его пополам и осторожно выжал немного лимонного сока в свой стакан. «Профессионал», — уважительно заметил Меннард, снова разливая водку по стаканам. Этот стакан Дронго выпил почти полностью. Меннард тоже опрокинул свой, закусив на этот раз капустой, уже другими, более спокойными глазами, в которых не было прежней настороженности и боли. Меннард взглянул на Дронго. «Зачем приехал?» — спросил он. «Хочешь покопаться в моем прошлом?» «Да», — честно ответил Дронго. «Кто-то из твоих бывших коллег решил немного заработать. Говорят, что у него остались некоторые материалы». «Материалы?» — скривил губы Меннард. «Кому они нужны, эти материалы? Кому вообще мы все нужны? Здесь уже забыли, что была такая страна ГДР. 10 лет прошло. Молодые ребята смеются, когда рассказываешь им о прошлом. Им наплевать на все наши прежние идеалы. Они думают, что так, как сейчас, было всегда. У каждого времени свои проблемы», — осторожно заметил Дронго. Выпитая водка начинала понемногу действовать. «Свои проблемы». Меннард поднял бутылку и снова разлил бесцветную жидкость в стаканы. «Вы нас предали. Вот что я тебе скажу. Это вы нас предали. Выбросили как ненужный хлам, отреклись от нас, продали за западные марки». Он задохнулся от обиды, замолчал, затем молча поднял свой стакан и залпом выпил. Дронго снова выжал лимон и честно выпил следом за ним. На этот раз до конца. И впервые закусил тушеной капустой, которая ему понравилась. «Знаешь, почему я решил с тобой встретиться?» — спросил вдруг Меннард. «Потому что я много про тебя слышал. Я ведь тебя узнал. Ты Дронго. Говорят, ты работал с Марком. Он погиб в Австрии. Я его знал, мы дружили». «Да», — сдержанно сказал Дронго, — «мы с ним тоже дружили. Его убили в 91-м». «Ответь мне честно на один вопрос, только честно. Я ведь все равно знаю правду. Верно, что его убили свои? Говоришь, что его убрали по ошибке, верно? Только не ври мне, не говори, как про Хейлиха, что его предал кто-то из наших ребят. Ответь честно». Меннард смотрел на Дронго. Совместно выпитая водка сближает людей, как общее горе или общая радость. Дронго понял, что не имеет права на ложь. Он молчал 10 секунд, затем неожиданно для себя потянулся к бутылке и сам разлил водку в 2 стакана. Тогда была неразбериха. Сразу после августа 91-го, с горечью произнес Дронго. Меннард испытующе смотрел на него. Это был не ответ. Это было лишь косвенное признание случившегося факта. Дронго поднял свою половину лимона и изо всех сил сдавил его, вышив остатки сока в стакан. «Да», — наконец выдавил он мрачно из себя, — «его убрали по ошибке». «Тогда такие вещи случались. Да, он был моим партнером». И, не дожидаясь каких-либо слов от собеседника, он поднял стакан и, не чокаясь, залпом выпил. На этот раз капуста показалась ему горькой. Меннард пригубил свой стакан, поставил его на стол. «Ты настоящий», — ровным голосом сказал он. «Другой бы правды не сказал. А ты думаешь, что я приехал сюда, чтобы узнать, как ты живешь?» — разозлился Дронго. «Или ты думаешь, что только ты один остался такой после 90-го года? Знаешь, что со мной было? Я тебе расскажу, если тебе интересно. В 88-м меня послали в Нью-Йорк. Боялись покушения во время встречи Горбачева с американским президентом. Покушений не было, а меня чуть не отправили на тот свет. Я провалялся в больницах почти 2 года». А потом меня вызвали и отправили в Австрию, где поставили американцев. Убрали Марка по ошибке, а потом поставили меня американцем. Он не стал говорить про Натали, не стал рассказывать, как она спасла его и погибла в Венском аэропорту. Но Меннард почувствовал эту боль. Такое состояние невозможно сыграть. «Мне тоже было нелегко», — признался Меннард. Дронго молча посмотрел на него. «Вы отняли у меня прошлое и будущее», — тяжело выдохнул Меннард. «Жена ушла от меня с сыном. Он сейчас уже взрослый, учится на врача. Они живут в Лейпциге, а я здесь, в этой глуши. Он стесняется сказать своим друзьям, кем был его отец. Он стесняется, что я работал на разведку в ГДР, что я был офицером. Представляешь, как мне больно. Он считает, что мы все были обмануты, что нас обманывали Хонекер и Мильке, вся эта партийная шушера. Ему сейчас 20. А ведь раньше он мной гордился. Когда пошел в первый класс, мы пошли с ним вместе, и он держал меня за руку. А сейчас вы отняли у меня мою семью, мою страну, мое будущее, моего сына. Вы предали нашу историю, наше прошлое. Хватит. Перебил его Дронго. «Возьми себя в руки. Твои проблемы – это только твои проблемы, и больше никого они не касаются. Думаешь, мне легко? У меня тоже отняли мою страну. Я до сих пор живу в Москве как иностранец, не получив российского гражданства. У меня тоже отняли прошлое и будущее. Но я не стал работать сторожем. Не стал жаловаться на свою судьбу, не стал устраивать жизнь по образу и подобию многих из своих бывших коллег. Если ты будешь сидеть здесь и ждать, пока твой сын поймет твои проблемы, пройдет еще много лет. Побрейся, надень новый костюм и поезжай в Лейпциг. Напомни ему про первый класс, расскажи ему всю правду, и, может, он начнет что-то понимать. Меннард молчал, затем они одновременно потянулись к бутылке и оба улыбнулись. Дронго убрал руку, позволив хозяину разлить водку в стаканы. «Я возьму твой лимон», — сказал Дронго, — «он тебе все равно не нужен». «Бери», — разрешил Меннард. Дронго взял вторую половину лимона и выжал себе в стакан. Они выпили, на этот раз легко чокнувшись. «За тебя», — сказал Дронго. «За тебя», — выдавил Меннард. Он поставил стакан на стол, взял кусок колбасы и начал сосредоточенно жевать. 92-м застрелился мой брат», — начал говорить Меннард, уставившись в одну точку. «Он был партийным функционером, работал еще с Мадровым в Дрездене. Разумеется, после объединения он не смог найти себе работу, а из партии он никогда не выходил. Знаешь, не был обманутым, нет? Он действительно верил в преимущество нашего строя, верил, что мы можем построить идеальное общество, который будет примером для всех немцев в мире. Как ему было тяжело. Меннард посмотрел на водку, но не стал больше пить. Бутылки оставалось как раз на два стакана.